Революция Хасана спасла исмаилизм. Это учение сохранилось до наших дней. Сегодня отдаленный потомок Кия Хасана именует себя имамом и отчитывает рождение исмаилизма с того дня, когда Хасан-младший, выйдя на Майдан в белых одеждах, объявил великий праздник освобождения. Великий и суровый первый вождь почти забыт. Хасан-младший, отвергнув жестокость движения и открыв ворота крепостей, возродил исмаилизм в глазах рядовых его членов. Но систему он сокрушить не смог, а казнить противников, насколько известно, не стал. Даже враги не могут обвинить его в репрессиях и казнях. Политические убийства прекратились. Фидаи остались без дела, а в сад Ламасара мог зайти любой. У Хасана было немало врагов, в первую очередь те коменданты крепостей, которым еретические затеи самозваного имама были противны, и которым выгоднее было поддерживать лояльные отношения с соседними мусульманскими государями. Хасан, тяготившийся теснотой и холодной памятью камней Аламута, переехал в обширный светлый Ламасар. Там он жил открыто, окруженный друзьями и, разумеется, врагами. Один из первых же заговоров оказался успешным. В начале 1166 года Хасана убил брат его жены, который, по словам враждебного Хасану иранского писателя, не мог терпеть распространение того постыдного заблуждения. Восторжествовала исмаилитская реакция. Начались убийства друзей Хасана. Но принцип престола наследия уже установился в исмаилитском государстве. Коменданты согласились с тем, что престол переходит к 19-летнему Мухаммеду, сыну Хасана. Они полагали, что смогут держать юношу в руках. Но юноша не зря жил рядом с отцом. Он был его верным другом и учеником. Как и отец, он умел таить свои чувства. Сразу же после гибели Хасана Мухаммед переехал в Аламут. Там он, уже облеченный формальной властью, заявил, что будет продолжать дело отца, но не повторит его ошибок. Был схвачен и казнен не только убийца, но и все его родственники. Главари оппозиции были безжалостно перебиты. Юный имам учредил жесткую систему контроля над разбросанными по разным странам крепостями. Он был недоверчив и осторожен. Это помогло установить ему своего рода рекорд. Мухаммед продержался на престоле в Аламуте 44 года и был убит лишь в 1210 году. Этот период почти не отражен в источниках. Исмаилиты по-прежнему владеют крепостями, воюют с сельджукскими султанами и эмирами, стараются захватить новые крепости, порой лишаются старых. Исмаилиты совершают политические убийства, но инициатива их исходит не из Аламута, а из сирийских крепостей, которые с середины 60-х годов XII века не признавали власти Аламута. С конца этого столетия исмаилитской державы как единого целого уже не существует. Каждая группа крепостей или наместничества проводит свою политику, вступает в союзы с сельджуками, а то и с врагами веры, с крестоносцами. Зачастую в соседних крепостях более или менее мирно сосуществуют исмаилитский наместник и французский барон. Более того, этот французский барон мог нанять фидаев, чтобы они убрали христианского соперника. Автономность и неприступность крепостей привели к тому, что исмаилиты позже всех на Ближнем Востоке покорились монголам. Порой легче сломить большое государство. Есть войско, которое можно разгромить, и столица, которую можно занять. Иное дело штурмовать неприступные горные цитадели исмаилитов. Против десятка крепостей надо посылать отряды, снабженные осадными машинами, терять время и людей. Результат же не стоил усилий. Но в середине 13 века монголы решили покончить с исмаилитами. Эта задача облегчалась тем, что очередной властитель исмаилитов был человеком слабым. Он метался между желанием сохранить жизнь и богатство и страхом перед монголами. Пользуясь его непоследовательностью, монголы с силой, обманом, уговорами брали крепость за крепостью, пока имам не был осажден в Аламуте. Там он, в конце концов, и сдался. И, явившись в ставку монголов, клялся, что хотел это сделать давно, но опасался собственных фанатичных подданных. Монголы сделали вид, что поверили имаму, и он некоторое время прожил у них в почетном плену. Имам влюбился в монголку-служанку и просил разрешения на ней жениться. Разрешение было дано. Тем временем почти все крепости уже сдались монголам, и надо было как-то отделаться от имама. Тот сам подсказал выход. Он решил съездить в ставку великого хана. Монголы с готовностью снарядили небольшой караван для имама и его новой жены, и через несколько месяцев имам оказался в Каракоруме. Великий хан отказался принять имама и прогнал его обратно. В пути тот сгинул. Последняя крепость держалась еще 20 лет и пала лишь в конце 70-х годов XIII века. Всех ее защитников монголы казнили. Развалины крепостей историки находят в глухих, высохших ущельях. Еще не все крепости обнаружены. Исмаилиты по сей день мирно живут по всей Азии, занимаясь торговлей и платя дань потомку имамов, который считается одним из богатейших людей нашего времени.